только не у меня, пациентки, а у своей коллеги, растерянно вглядывающейся в монитор и с беспомощно зависшими над клавиатурой пальцами. «Да вот не знаю, что тут. Это новая программа, не действует, или компьютер сломался». Обе тетки, не сговариваясь, нырнули под стол. Молодая, видимо, решила компьютер перезагрузить. Другая полезла под стол за компанию. Мы с любимым переглянулись, но промолчали. «Ну, а теперь в порядке», — воскликнула молодая, выглянув из-под стола на монитор. «Спасибо, Мария», — с душой поблагодарила наша, и когда молодая ушла, шумом перевела дух и только после этого взглянула на нас. «Кто из вас больной?» «Она», — ткнул в меня пальцем любимый, и с улыбкой до ушей я закивала китайским болванчиком. Тетка подозрительно глянула на меня, видимо, не узрев в моем цветущем виде болезненной бледности. «А почему вы вдвоем?» — нахмурилась она. «Потому что она иностранка и плохо понимает по-испански. Вы не могли бы разговаривать с ней помедленней?» «И громче!» — выкрикнула я. Моя новая фишка — к просьбам говорить для меня медленней, по словам, прибавилась просьба говорить как можно громче. «Но глухая я временно, что поделать?» «Иностранка, говорите», — загорелись глаза у тетки. Она уселась поудобнее, будто устраивалась в кресле кинотеатра, и разве что попкорн не достала. «И откуда?» «Из России», — послушно ответила я, наивно полагая, что тот факт, что я до недавнего времени жила в другой стране, может как-то повлиять на установление диагноза. «Интересно, интересно», — обрадованно заерзала в кресле сеньора доктор. «И, наверное, вы познакомились через брачное агентство. А я вот знаю одного паренька Хаймы. Он уже давно ищет себе русскую невесту через брачное агентство». И далее последовала короткая, минут на 25, история неведомого нам Хаймы, который потерялся в интернет-сети, и каталогах брачных агентств в поисках своей русской принцессы. «Ну, а может быть, вы дадите телефончик того агентства, которое вас познакомило?» — достала тетка ручку и рецептурный бланк. «Я скажу Хайме, чтобы он позвонил туда». «Мы не через агентство познакомились», — недовольно буркнул жених. А я, как вошла в роль улыбчивого китайского болванчика, так и продолжала с натянутой улыбкой кивать и словам тетки, и словам будущего супруга. «Да, как интересно. Рассказывайте», — потребовала сеньора. На столе уже появилась пачка с печеньем. Прием пациентов — дело утомительное, с энергетическими затратами, требующее подкрепления. Любимый, ублажая теткино любопытство, а иначе прием бы так и не начался, кратко, насколько это возможно, рассказал о нашем знакомстве. Я вновь покивала болванчиком, подтверждая его слова, и выжидательно замерла, полагая, что вот сейчас, когда сеньора утолила любопытство и голод, пустая упаковка из-под печенья к концу рассказа полетела в мусорную корзину, наконец-то займется моим ухом. Наивная, я вновь с треском проиграла любопытство испанских тетушек. «А кем ты работаешь?» — следующий вопрос моему любимому. В администрации уклонился, как обычно, от прямого ответа тот. «Браво, браво! Тебе очень повезло, такой жених! Наконец-то очередь дошла и до меня». Я приняла темпераментное поздравление с вялой улыбкой. «И невеста у тебя хорошая. Порция комплиментов в мой адрес». «Хм, замечательная невеста, только немного глуховата. А, впрочем, глухая и немая. В силу плохого знания языка жена котируется почти как идеальная. Не такую ли принцессу ищут в каталогах брачных агентств неведомые мне Хаймы?» «А чем сеньорита занимается?» «Носки стирает, футболки гладит, примус починяет». Я метала хмурые взгляды на докторицу, пока любимый пытался объяснить той о моей страсти к графоманству. «Прелестно, прелестно, такая пара, примите мои поздравления». Мы вновь пообнимались с сеньорой и расцеловались в обе щеки. Время визита подошло к концу. Мы вежливо попрощались и направились к двери. И уже возле самой двери нас остановил удивленный оклик. «Да, кстати, а что сеньору беспокоит?» «Сеньорита уже ничего не беспокоит. А то, что сеньорита немного глуховата, так она к этому привыкла. Глуховата, так это может даже пойти на пользу. Послужить защитным буфером от настойчивых расспросов бабушек на околоподъездной лавочке». Но у сеньоры-докторицы проснулось желание лечить, и мы с сожалением возвращаемся. Я залезаю на смотровую кушетку, а сеньора лезет инструментами мне в ухо, параллельно жужжа мне в него поздравления с таким замечательным женихом.